do shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Представьтесь. Сейчас представлюсь. На вопрос мне ответьте. Сначала представьтесь, потом вопросы. Нет, сначала я должна узнать, кому я представляюсь. Я звоню Светлане Валерьевне. Это вы? Когда звоните людям, вы вообще в курсе, ведь элементарное правило вежливости. Вы сначала представляетесь, потом задаете свои вопросы. Ну, я хочу узнать, кому я буду представляться. Ну, вот, третьему лицу или Светлана Валерьевна? Мария Николаевна Жилина, компания «Кредит Тахрус». Да, это я. Замечательно. Дату рождения тогда назовите. Чего назвать? Дату рождения. Зачем? Чтоб я была уверена, что это не третье лицо говорит, да, это я. А как вы можете быть уверенным по дате рождения? Мою дату рождения человек 300 знает. И что? Не 300 человек может подойти к телефону. Мало ли кто может подойти к телефону. Дата рождения, дата рождения никоим образом не позволяет меня идентифицировать. Вы все-таки вы ее называете? Нет, конечно, не называю. Что за глупости вообще? А, то есть вы пытаетесь скрыться, да? Да, прям пытаюсь скрыться. Ну, это заметно. Адрес почты называйте. Во-первых, не называйте, а назовите, пожалуйста. Называйте. Будьте любезно, уважаемая госпожа, нужно говорить. Ну, если госпожой, наверное, вас будет муж называть, либо ваши близкие. Вы для меня не госпожа. Такие бездарные звонилки, как вы, меня будут называть госпожа. Не надо хамить, если вы действительно Светлана Викторовна. Либо дату рождения, либо электронный адрес. Нет. В таком случае передайте Светлану Владимировну, чтобы она сама вышла на связь. Мы с этими лицами общаться не собираемся. До свидания. Алло. Да. Добрый день, меня зовут Иванов Михаил Сергеевич, я с компании MoneyMan. Разговор наш с вами записывается. Светлана Валерьевна, верно? Верно, а почему вы звоните второй раз за день? Что вам второй раз? Я вам первый раз звоню. Что, вам сегодня звонок поступал, что ли, уже? Да, сегодня ваши коллеги мне уже звонили. Я вижу, что у вас 19 часа последний раз дозвонились. Нет, сегодня со мной разговаривали уже. Странно, с компанией MoneyMan, что ли, вам звонили? Совершенно верно. Ага, это к чему пришли с ним тогда? Ну, вы узнаете у них, у тех, кто звонил. Вот я не могу узнать, потому что я вижу, да, от вас оплата давно не вступала, 15 дней это уже все, конечно, круто, но вы нарушаете закон сейчас, вы в курсе? В чем я нарушил-то? Потому что 230-й федеральный закон, статья 1, по количеству взаимодействий. Ясно. Ну, вот я не вижу, чтобы до вас дозвонились сегодня. У меня есть запись разговора. Хорошо, со мной тоже вы записываете? Обязательно. Хорошо. Так почему оплата не поступает? Скажите так, в двух словах, если не стали нарушаете 230. Вы мне скажите. ФССП получить? Вы мне, пожалуйста, скажите, разговор прекратите. А почему я вам вопрос? Еще раз говорю, что я не на какие вы мне, пожалуйста, не угрожайте. На какие вопросы, чем я угрожаю? Жалобой ФССП – это угроза? Так вот, именно. Это угроза? Не угроза. Ну, нет, так, нет, а где я вам угрожаю? Ладно, настроюсь на разговор, тогда я перезвоним попозже. Откуда вы знаете, когда я настроюсь на разговор? Микрофинансовая компания «Экофинанс Кредит Плюс», обычный Артем Андреевич. Звоню по поводу наших с вами договоренностей об оплате. Вы не забыли о них? У вас 24 просрочки по оплате в нашей компании. Сумма со штрафными санкциями 28 445 рублей. Мы с вами 22 числа говорили по поводу договоренностей на погашение основного долга со списанием штрафных санкций. Помните, да, об этом? Да, помню, конечно, только мне обещали дополнительное соглашение же. Мы вам не обещали дополнительного соглашения, Светлана обещали, Валерьевна. Обещали. Не может быть такого. Ну, абсолютно без дополнительного точно соглашения ничего платить не буду. Так, Светлана Валерьевна, вы хотите отказаться от своих первоначальных обязательств? Ага. Как мы можем с вами аннулировать наши первоначальные соглашения ради какого-то дополнительного соглашения? Как вы это себе представляете? Мне это не интересно, но если мы о чем-то договариваемся, это должно быть зафиксировано на бумаге. Если нет бумаги, значит так, нет договоренности. Вы забыли, может быть, или хотите как-то уйти от обязательств, но вы брали займ в онлайн, да, форме, а договор займа не должен быть оформлен по законодательству Российской Федерации в письменном виде. Он может быть оформлен в простом виде, даже электронном. Вы это прекрасно знаете. либо должны знать, потому что я ничего никому не должна знать. Я говорю, что для оплаты мне необходимо бумага. Вам это не необходимо. Га, если нет бумаги. Светлана Валерьевна, вы уже приняли свои обязательства, вы уже оплачивали часть по этому займу. Вы от них не сможете отказаться. Ну как же вы говорите, что не смогу, если я именно сейчас этим и занимаюсь? Ну, Светлана Валерьевна, если этим занимаетесь и рассчитываете на то, что потому что мы вам какую-то бумагу не предоставим, вы сможете не оплачивать, вы глубоко заблуждаетесь. Ну, давайте это проверим. Нет, мы, Светлана Валерьевна, давайте это не проверим. Ну, во-первых, вы с вами договаривались уже. Вы договаривались, видимо, потом передумали и решили, что... Ну, вот видимо, да. Лучше валить все на меня, я бы тоже так делала на вашем месте. В смысле валить все на вас? Это не ваше обязательство, хотите сказать? Кто-то другой брал деньги или что? Нет, я говорю, что в данной ситуации вы пеняете на то, что там, я прикрываюсь отсутствием бумаги. Я вам говорю о том, что вы можете прикрываться тем, что я во всем виновата, если вам от этого легче. Я всегда, наверное, предлагаю вам не прикрываться чем-то. Я предлагаю вам свои обязательства выполнить. Я прикрываюсь, а вы? Нам-то чего прикрываться, Светлана Валерьевна? Какой смысл, скажите? Да, от чего нам прикрываться? Вам прикрываться от того, что вы не соблюдаете договоренности. Какие договоренности, Светлана Валерьевна? О том, что мне предоставят дополнительное соглашение. Дополнительное соглашение. Мы вам предложили списать штрафные санкции, и чтобы вы на первоначальных условиях, когда вы брали займ еще, то есть уже заключили договор, оплатили ваш займ. Именно на это мне необходимо дополнительное соглашение. Зачем оно вам, Светлана Валерьевна, если уже есть договор? Чтобы быть уверенной, что вы на самом деле что-то списываете. Чтобы быть уверенной, что вы на самом деле что-то списываете. Конечно. Ну, Светлана Валерьевна, мы это делаем так или иначе, по крайней мере, это политика компании. Но если вам нужно дополнительное соглашение, я вам сразу скажу, что его не будет. Ваши обязательства тогда никуда не денутся. Вы решаете сами. Вы все равно эти обязательства выполните рано или поздно. Ну, естественно, вам удобно в это верить. Продолжайте. Причем, то есть, моя вера, вы думаете, они куда-то исчезнут просто, потому что вам так захотелось? Да, вы сами про них забудете очень скоро. Да мы не забудем ни о чем. Да забудете. Коллекторская агентство не забудет. А, вы глупости, Светлана Ивановна, говорите, вот поверьте мне. Меня значит, не забудем? Интересует ваша оценка моих суждений. В любом случае от этого ничего не изменится. Ну вот, к сожалению, очень много людей, такие как вы, которые себя сами вводят в заблуждение и думают, что о них забудут. Мне вот это тоже а потом, не интересно. Допустим, ваше через мнение годик, по поводу когда этой хотят ситуации, покинуть пределы какие, Российской Федерации, вдруг ваши, окажется, да ерунду не что говорите, им нужно в суд оплатить, надо сходить, да, чтобы да, не были какие-то... Не обязательно, не обязательно суд, чтобы да, у вас чтобы... исполнительное производство. А, да, у нас исполнительное производство в стране без суда заводится, да? Есть судебный приказ. Который потом... отменяется в течение 10 дней. Да, он отменяется, да, но потом все равно судебное производство в вашем отношении будет. Ну, так я же говорю, что нужно в суд сходить, а вы мне говорите, что не нужен суд для того, чтобы завести исполнительное так, производство. Если это наша как? Компания не пойдет в суд, то пойдут коллекторское агентство. Да пусть идут, пусть хоть каждый день туда ходят, их это все равно не спасет. Их не спасет конечно. От чего? Конечно. От того, что они потеряют деньги. А, я понял, Светлана Ильина, вы очень надеетесь, что будет просто бессмысленно с вами судить? Да я вообще ни на что не надеюсь, глупости не говорите. Вы ни на что не надеетесь? Конечно, ни на что то не есть... надеюсь. Я исключительно располагаю и уповаю на факты. Да, надеюсь, Светлана Ильина, ни на давайте не ходить вокруг да около. Вы хотите свои обязательства выполнить? Нет, конечно да, либо же. Нет? Я же уже нет, об этом конечно. Сказала. То есть вы от них отказываетесь? Конечно. На каком основании? На основании того, что мне так хочется. Ну что, Светлана Валерьевна, я, к сожалению, готов понять, что вы неадекватно оцениваете действительность. Да мне все равно, я же уже говорила, мне наплевать на ваши оценки. А, как все равно? Хорошо, Светлана Валерьевна, я вас понял. Отлично. Ну что ж, последствия можете ожидать, если вы думаете, не, что... Не, я не буду ожидать так... последствий. Мне я есть понял. Чего ожидать, зачем мне вот это вот. У вас есть чего ожидать. Конечно. Понятно, Светлана Валерьевна. Что ж, вы очень глупо поступаете. Неинтересны ваши понял, оценки да, это... никому. Хватит да, да, совать да. свое мнение везде, где его не просят. Наше мнение? Не, ну, хорошо. Не наше, скором, а именно ваше, персональное. Времени, нет, в скором времени... Сначала надо сказать очень... паровозик тыр-тыр-тыр, а потом Светлана уже Валерьевна. Свое мнение куда-то совать. Вы что, не понятно. Знаете кодовую фразу? Вы, видимо, начитались каких-то, да, форумов там. Да зачем мне читать форумы? Я вам говорю, что вам необходимо вначале сказать паровозик тыр-тыр-тыр, после этого только высказывать кому-то свое мнение до произнесения кодовой фразы. Да, наверное, мне не нужно ничего произносить, ваше мнение я буду говорить то, никому что думаю абсолютно вам. Не интересно. А ваше мнение очень интересно, так думаете? Вы, я вам свое мнение не высказываю, это во-первых, во-вторых, это вы мне звоните, я в ваше пространство лично не вторгаюсь. Да, мне нужно, понимаете, когда мы с вами до этого говорили, вы по-другому себя вели, а сейчас, сейчас буду вести вот так. А послезавтра ну, могу еще по-другому. Вот такая ну, вот моя женская прихоть. Вы так прихоть. Думаете, да. Я в этом уверена. Это ваша женская прихоть? Ага. Ну что ж, ваша женская прихоть может вам дорого обойтись. Ой, да ерунду не говорите. Ну хорошо. Я думаю, вы еще вспомните наш разговор. Не до свидания. Дай бог. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Компания «Эверест», старший инспектор Сердюкова Анна Викторовна, разговор записывается. Анна Александровна? Ага. А правда, что в «Эверест» одним удозвоном работает? Мне вчера просто сказали, вы как думаете? Елена Александровна, вы выражение выбираете? А, да, извините, на пожалуйста, не удозвоны, нет, кончалыги. Да, правда? А еще кто? А вы кто? Как себя, а как себя вы характеризуете? А я моя женщина. Да, прекрасная женщина. А у вас с головой все в порядке? Да, то. А вам не скажет. Если я вам не скажет, я называю дозвонами, это ж не значит, что у меня что-то не так. Да. Ага. Звоните дальше, принимайте, до свидания. Алло. Да. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Green Money, Силки, Никита Станиславович, по поводу просрочки вашей. Слушай. Скажите, почему не оплачиваете? Это имеет значение. Что? Это имеет значение, говорю. Что еще раз, связь плохая? Я говорю, имеет ли это значение? Имеет ли значение? Ну, конечно, Елена Владимировна, если я вас спрашиваю, значит, имеет значение. Не аргумент пока. Не аргумент? Понятно. Елена Владимировна, давайте тогда и по аргументу мы будем с вами так взаимодействовать по 230-му федеральному закону в полном объеме. И также по адресу регистрации, когда специалистов назначим, вот тогда будет аргумент. Давайте, во сколько? Во сколько, когда? Ну, вам смс-ка придет с вами заранее. А, хорошо. Вам позвонят, свяжутся. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанка, звонок отдел взыскания, меня зовут Екатерина Викторовна. Я могу услышать Наталью Тимофеевну по данному телефону? Слушайте. Алло. Слушайте. С вами, да, разговариваю, Наталья Тимофеевна? Со мной. Звонок в отношении денежного кредита. У вас договор 8 день сохраняется на просрочке 5050 рублей. Банк требует не позднее 24 ноября. Вы забыли представиться. Оплата от вас поступает? Что? Забыли представиться. Я вам в начале разговора сказала, что Совкомбанка, звонок, отдел взыскания, меня зовут Екатерина Викторовна. Фамилия? Что? Фамилия ваша. Еще раз повторите, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Фамилию вашу называйте. Алло. Что там такое случилось? Наталья. Сейчас слышите? Я и все время вас слышала. Еще раз повторите, пожалуйста, я не расслышала вас. Оплата поступает в установленный банк? Фамилию вашу назовите. Фамилию? Ну, конечно. Проксова. Еще раз. Проксова. Ага. Не поступает. Что? Не поступает. Не поступает. Вы можете чуть-чуть погромче говорить? Вас очень плохо слышно. Я достаточно громко говорю. У вас проблемы со связью. По какой причине оплата не поступает? Ни по какой. месяца, значит, ни по какой. А у вас уже 8 дней по срочке, да? За каждый день начисление штрафов идет согласно 353 федеральному закону. Ну, начисляйте. Наталья Васильевна, вы слышите меня? Прекрасно слышу. Вы понимаете, что вы не вправе переносить дату платежа в одностороннем порядке, согласно 310 статье Гражданского кодекса? Я ее отменяю просто. Так у вас 8 дней договор на просрочке, что значит вы отменяете? На каком основании? Хочется мне так. Что значит вам хочется? Вы понимаете, что банк работает по законодательству Российской Федерации, а я вы по какому закону отменяете дату платежа? Мне на основании какого закона вы нарушаете? Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Наталья Тимофеевна, вы с банком заключили договор. Угу. Это юридический документ. А потом нарушила его, значит, надо сходить в суд, наверное, да? Так тем самым нарушили законодательство Российской Федерации. Какое вы незаконопослушный человек, Наталья Тимофеевна. Я нарушила. 310 статья Гражданского кодекса. Ну, значит, переносить меня, дату платежа, значит, вы не вправе в одностороннем это, порядке. Значит, у меня есть на это свои мотивы, о которых я вам буду повествовать исключительно. Законное. Законное основание. Законное, почему вы переносите дату платежа? Законное основание. Можно озвучивать в суде, а не по телефону неизвестной барышни. Наталья Тимофеевна, вам банк требования выставляет, вы понимаете? Ой, это? Божечки, целое требование. Свои обязательства Кошмар, перед вами банк выпал. Вы готовы конструктивно вести диалог? У меня самый конструктивный диалог на свете. Так называйте тогда основание, почему вы переносите дату платежа. Назовите, пожалуйста, надо говорить. Наталья Тимофеевна, вам банк требования выставил до 24-го платеж внести. Я его игнорирую. Что значит вы игнорируете? Вы не знаете, что значит игнорировать? А почему вы тогда свои обязательства не выполняете надлежащим образом? В суде об этом поговорим. То есть вы отказываетесь напрямую оплату вносить, я правильно вас понимаю? Напрямую, прямее некуда. Под запись телефонного разговора вы отказываетесь оплачивать кредит? Да, да, да. Ваши действия банком расцениваются как уклонение от обязательств, штрафы продолжают начислять за каждый день просрочки в соответствии с 353 федеральным законом, который вы будете обязаны выполнить в ненадлежащее исполнение ваших обязательств. Угу. Телефон дополнительный назовите для связи вам с вами. Вам этого достаточно. Анкетные данные изменяли, адрес проживания тот же действует, Полинова? Тот же. Решайте вопрос, 24 число у вас крайняя дата для оплаты. Хорошо. До свидания.